Паш Брискорн вчера подслушал разговор герцогини с камергером о Сумарокове. Какая низость! Но я же рыцарь! — сказал себе мальчик и разбудил волосатого шута Авессалома. — Послушай, что я узнал. Ведь мы с тобой самые благородные люди в этом проклятом замке Вирцау. Снова грохнули тюремные засовы. Сумароков встал. — Сударь, — сказал ему Авессалом, — вам грозит опасность. Но мы ваши друзья, шут и паш. Добрый Брискорн уже приготовил вам лошадь. Я проведу вас через замок, чтобы никто не видел. Паш Брискорн вручил Сумарокову поводье скакуна. А в саквы я положил ветчины и хлеба. Прощайте. Петр Спиридонович нагнулся и поцеловал пажа в висок. Прощай, мой мальчик. Ты настоящий рыцарь. Анна Иоанна снова позвала к себе Бирена. Силушек моих нет больше. Измучили депутаты. Велят признаться. Галштинского выкормыша отдать придется. А то худо нам будет. Бирен навестил депутатов, взмахнул перед ними шляпой. Высокопоставленные и важные депутаты. Я терплю от вас множество неудобств. И, видит Бог, напрасно терплю. Вы и сами сейчас убедитесь в этом. Моя госпожа, по слабости женской и простительной, не желала огорчать вас в радости, но... Бирен достал ключ от погребов. — Прошу вас, — сказал, — за мной следовать, и вы получите агента тайного. Открыли погреб. Пусто. Сумарокова не было. — Ты еще дурачить нас смеешь, — закричали депутаты. Бирен пошатнулся, но тут же пришел в себя. Он не мог отъехать далеко. А мои конюшни славятся на всю Метаву, хотя я и беден. Скачите! — Лей прегемент, в седло! — приказал Леонтьев. Погоня настигла Сумарокова на 30-й версте от Метавы. Впереди лей прегемента скакал на красавице кобыле с короткой челкой дружок Сумарокова, прапорщик Артемий Макшеев. — Замри, Петька! — кричал издали. — Не хочу греха на душу брать, а мне стрелять тебя велено. Уж ты прости меня, служба! Вернулись в замок, Сумарокова били, и Леонтьев, и Голицын. — Я позже вас прибыл на Метаву, — клялся гонец Ягужинского. — От кого герцогиня обо всем сведала, того я не знаю. — Врешь, — говори, вор худой. Кто тебя послал на Метаву? Петр Спиридонович выплюнул в ладонь зубы. Ягужинский, — сознался, — от него ехал. Допытчики переглянулись. О, пожива-то крупная! А кто тебя выпустил от сель? Шут ты, Гороховый! Я не шут. Но меня выпустил. Шут. Авессалом не хотел умирать. Цеплялся за края люка. — Не надо, — молил он, — сжальтесь надо мною. — Падай, падай! Бирен стучал и стучал каблуком башмака по красным от крови пальцем шута. — Подыхай же, ясновельможный пан! — и размозжил ему череп. Вопль Авессалома замер в скважине старинного колодца. Бирен заглянул в мрачную глубину. Там было тихо и черно. Посветил фонарем. Еле-еле белели кости внизу. Захлопнул люк крышкой. Анна Иоанна по лицу Бирена догадалась обо всем. — Что ты сделал с ним? — спросила тихо. Бирен оглядел себя, не запачкался ли, и ответил. Он слишком много знал такого, что можно простить шуту курлянской герцогине. Но зато нельзя простить шуту императрицы. Всероссийской.